Он стал поймальчиком. Никаких дурных привычек, за исключением, конечно, кодеиновых капсул. По этому поводу мы ведь так ничего и не предприняли, верно, Пол? Ничто не отвлекает. Я подумал он однажды, единственный в мире наркоман-монах. Подъем в 7. 2 капсулы наврила и стакан сока. 8 в постель мсье подается завтрак. 3 раза в неделю яйцо пашот или омлет из одного яйца. В другие дни тарелка полужидкой каши. Затем в кресло и к окну, и нырнуть в бумагу. В 19 век, когда мужчины были мужчинами, а женщины носили тюрнюры. Обед, послеобеденный сон, снова подъем, поредактировать или просто почитать. У Энни в доме были все книги Сомерсета Моэма. Как-то Пол подумал, не найдется на ее полках первый роман Джона Фаулза, и решил, что лучше не спрашивать. И Пол принялся за чтение 20 с чем-то томов собраний сочинений Моэма, увлеченный мастерски рассказанными историями. За долгие годы Пол примирился с тем, что он утратил способность читать книги так, как читал их в детстве. Став писателем, он обрек себя на пристрастие к постоянному анализу, но Моэм захватил его, вновь превратив в ребенка. Это было замечательное чувство. В 5 часов она приносила ему легкий ужин, в 7 подкатывала к черно-белому телевизору, и они вместе смотрели шоу из Цинциннати. После этого Пол садился писать. Закончив работу, он медленно подъезжал в кресле к кровати. Он мог бы передвигаться значительно быстрее, но ему не улыбалось, чтобы Энни об этом узнал. Услышав, что машинка умолкла, Энни входила в комнату и помогала Полу перебраться в постель. Порция лекарства. Бум! Сознание выключилось, как электрическая лампочка. И на следующий день все то же самое. И на следующий. И так далее. Размеренная жизнь была одной из причин его удивительной работоспособности, но еще более важной причиной была сама Энни. Именно ее робкое предложение насчет пчелиного укуса вдохнуло в книгу жизнь, в то время как он думал, что ему уже никогда не удастся снова вдохнуть жизнь в Мизери. С самого начала он был уверен в одном — возвращения Мизери на самом деле нет. Его внимание было приковано к одному вопросу. Как бы без обмана извлечь эту суку из могилы, пока Энни не решила подстегнуть его вдохновение клизмой с перцем? Такие мелочи, как о чем писать, могут и подождать. После поездки Энни в налоговое управление Пол 2 дня старался забыть о, возможно, упущенном шансе на спасение и сосредоточиться на том, чтобы доставить Мизери в домик миссис Рэмидж. Джеффри не стоило вести ее к себе домой. Увидят слуги, пойдут разговоры, в которых первую скрипку будет играть сплетник Тайлер, дворецкий Джеффри. Кроме того, необходимо констатировать полную потерю памяти, вызванную шоком от пробуждения в могиле. Потеря памяти? Черт, ведь цыпочка едва может говорить. Что ж, уже облегчение, если учесть, что Мизери свойственно трепаться без конца. Так, что дальше? Суку вытащили из могилы. Как дальше пойдет сюжет? Должны ли Джеффри и миссис Рамидж сообщать Йену, что Мизери жива? Он думал, что не должны, но не был уверен. Неуверенность, как ему было известно, — это безрадостный уголок, отведенный в чистилище писателям, которые мчатся по шоссе, очертя голову, и понятия не имеют куда. «Не надо Йену», — думал он, глядя в окно на сарай, — «Йену пока не надо. Сначала доктору. У старого маразматика 2 буквы Н фамилии. Шайнбоун». Мысль о докторе напомнила ему о замечании Энни насчет пчелиного укуса, и уже не в первый раз. Эта идея постоянно вертелась у него в голове. 1 человек из дюжины. Но это же не пройдет. Две женщины, не стоящие в родстве, страдают аллергией на пчелиный яд, и у обеих аллергии дала один и тот же необычный эффект —